Хлориды цинка и натрия – это растворимые соли, значит, диссоциируют на ионы. Натрий OH – сильный электролит. В нашем списке он есть. Поэтому будет диссоциировать на ионы. А цинк OH дважды – это слабый электролит. Поэтому он останется в виде молекулы. Поэтому ионное уравнение будет выглядеть так. Цинк 2 плюс, плюс 2 хлор минус, плюс 2 натрий плюс, плюс 2 OH минус. Получается, цинк OH дважды остается в виде молекулы. Плюс 2 натрий плюс и плюс 2 хлор минус. Приведено также краткое ионное уравнение.